Глава 66. Выходя из здания мэрии, Лео пребывал в задумчивости. Он скучал по полицейской работе, однако полностью возвращаться на нее не хотел бы. Возможность заняться организацией антитеррористического подразделения его прекрасно устраивала. Он будет занят всего несколько вечеров в месяц и, по большей части, работать из дома. Это значит, что он сможет присматривать за Тимми и помогать Лори. Пройдя 3 квартала до станции метро, Лео заметил такси, которое высаживало пассажиров. И тотчас передумал. Как только пассажиры вышли, он запрыгнул на заднее сиденье и назвал адрес Лори, после чего потянулся за мобильником, чтобы проверить входящее сообщение. Увы, он тотчас вспомнил, что перед началом совещания выключил телефон. СМС-ка Лори и ее сообщение на голосовую почту подействовали на него, словно электрошок. До здания, в котором сейчас находились его дочь и Шарлотта, была всего пара миль. «Планы изменились», — крикнул Лео водителю. «Поезжайте к дому номер 101 на Фултон-стрит в Бруклине и побыстрее». Для убедительности он открыл бумажник и показал водителю в зеркало заднего вида полицейское удостоверение. «Я коп. Вас не оштрафуют за превышение скорости. Вперед!» Первый звонок был в полицейское управление. Лео было обещано, что по бруклинскому адресу машины будут высланы немедленно. Пока водитель такси петлял по узким улицам под сердитое гудение клаксонов других автомобилистов, звонок Лео привел в движение десяток полицейских машин. Увы, когда он позвонил Лори, его звонок был тотчас переадресован на ее голосовую почту.